Глава 18. Сердце в клочья. Дель. В себя приходило тяжело. Разум был, словно в тумане, а все тело ломило так, будто по мне потоптался слон. «Как ты себя чувствуешь?» Голос ректора заставил резко распахнуть глаза. «Спокойнее», — тут же произнес он, встав из своего кресла и подходя ко мне. «Нам травмы ни к чему. Хватило и твоей взбунтовавшейся магии». «Магии?» Смутно припоминала, как мне было плохо, как я горела изнутри, чувствуя себя огнедышащим драконом, плюющимся пламенем. «Все правильно», — кивнул статный мужчина с холодным взглядом. «Магии. Но...» «Ты чуть не умерла, Дель», — глава Академии осуждающе покачал головой. «Скажи спасибо Тейрону. Именно он смог тебя успокоить». Воспоминания накатывали волнами. Самое яркое из них было то, где я повела себя так легкомысленно, прижимаясь к магу тьмы. Боги, я жалась к нему и бесстыдно скользила ладонью под его рубашкой. Учащенно задышала, ощущая волнение в груди. «Буду честен с тобой и прямолинеен», — вклинился в смущенные мысли голос главы. «Твоя печать чуть не разрушилась, Дель. Всему виной эмоции, которые ты испытала. Насколько я понял со слов Тейрона, дело в Арисе». «Нет», — суматошно заколотилось сердце. «Он понял, что я его приревновала?» «Не знаю», — продолжил ректор. «Что там именно между вами девушками произошло? Тейрон, кстати, тоже не в курсе. Но этого больше не должно повториться. Ты меня понимаешь?» Кивнула, взволнованно размышляя и приходя к выводу, что маг тьмы все же не догадался о том, что со мной творится. «Я распорядился, чтобы Арису убрали из вашей с Тейроном пары. Теперь вы, как и прежде, будете заниматься с ним вдвоем». «Благодарю вас, глава», — склонила голову, чувствуя некоторое облегчение. Да, это было неправильным, но я испытала злорадное облегчение, что теперь эта белобрысая тупица прекратит липнуть к магу тьмы, тем самым раздражая меня. Конечно же, я прекрасно понимала, что пары из меня и Тея не получится, но от одной только мысли, что ему ответит взаимностью какая-нибудь девушка, становилось так тошно, что хоть волком вой. «Твоих родителей я оповестил». «Зачем?» – похолодело всем телом, вскидывая тревожный взгляд. «Я не имею права скрывать такие глобальные изменения в своих адептах, Дель. Уж прости. Они приехали недавно, находятся на территории Академии, ждут твоего пробуждения». Не представляла, что скажу им. Если папа еще и отступит, когда я попрошу не лезть ко мне в душу, то вот матушка точно нет. «Прежде чем ты уйдешь...» Ректор, сложив руки за спиной, с задумчивым видом посмотрел мне в глаза. На мгновение создалось такое ощущение, что он знает гораздо больше, чем говорит. «Хочу сказать следующее». Он чуть наклонил голову, и его взгляд стал более пронзительным. «Если не хочешь корчиться в муках, а потом смотреть с небес на рыдания своих родителей у могилы их дочери, то держи себя в руках. Пусть печать, сдерживающая твою магию, осталась на месте, но на ней появились трещины. Имей это в виду. Твое тело еще не готово к принятию магии. Она разорвет тебя в клочья. Настоятельно советую сдерживаться. И если станет плохо, беги к Тейрону. Он поможет. Только он, Дель». Глава будто хотел донести до меня другой смысл. «И больше никто. Даже мне это не под силу». Я молчала, пытаясь разобраться в услышанном. «Не спросишь, почему именно он?» «И почему же?» Чувствовала чудовищную усталость. Интуиция подсказывала, что дело именно в моей симпатии, но так ли это на самом деле? «Потому что тьма поглощает магические импульсы», — улыбнулся ректор. «А ты о чем подумала? Среди магистров, увы, темных магов нет. Есть парочка адептов, но они пока не умеют то, что Тейрон. Лентяй», — фыркнул ректор. «Так что только он тебе в помощь». «Вот, значит, в чем дело». Меня почему-то накрыла печаль. Я думала здесь что-то другое, что между мной и Тейроном появилось что-то особенное, а на деле... Хорошо, что Лемар стремится к знаниям и семимильными шагами идет вперед, иначе даже страшно представить, что было бы. Маг вздохнул. Если тебе легче, то более не задерживаю. Напугала ты меня сегодня, больше так не делай. Хорошо. Я поднялась на ноги. Спасибо вам, ректор. Судя по тому, что солнце клонилось к горизонту, я пробыла в кабинете главы часов 5 точно. Будучи в молодом возрасте, всегда есть склонность к мечтаниям и глупым надеждам на то, чего, собственно, нет на самом деле. Так и я. Успела уже напридумывать себе, что не только Тейрон для меня что-то значит, но и я для него, раз именно ему удалось сохранить мою печать на месте. Но, увы, одно я точно знала. Срыв произошел из-за ревности, которая меня чуть не погубила. Маг тьмы мне не безразличен, причем настолько, что он не покидает моих мыслей. Любовь ли это? Боялась отвечать себе на заданный вопрос, ведь если отвечу, придется принять всю силу этого чувства. Неспешно вышла из опустевшей академии, шагая по брусчатым дорожкам вдоль лавочек. Повсюду зажигались фонари. Откуда-то слышался смех парней и девичий визг. «Дель!» — голос матушки заставил обернуться. «Дочка!» — мама бежала ко мне со всех ног, чуть приподняв пышные юбки. «Милая моя!» За ней, как и ожидалось, следовал отец, оглядывая меня тревожным взглядом. Я даже сказать ничего не успела, как меня сгребли в охапку, обнимая. «Думала, сойду с ума, когда ректор донес до нас ужасающую весть!» — всхлипывала родительница, окутывая нежным ароматом своих духов. «Все хорошо», — пыталась заверить я. «Что случилось?» — посыпались вопросы. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Я же говорю», — отрицательно мотнула головой, выпутываясь из объятий матушки. «Все хорошо». «Как скажешь», — сжал мою руку папа. «Главное, не пугай нас так больше». «Мы поговорили с Тейроном». «Что?» — ахнула я от слов матушки, часто задышав. «То есть...» — поспешила сменить тон, от которого брови мамы вопросительно взметнулись вверх. «Зачем?» «Чтобы поблагодарить», — кивнула она. «Этот парень жизнь тебе спас, между прочим. Ну и чтобы оговорить цену за его труды». «За какие труды?» Внезапно в груди все сдавило. Я не хотела слушать дальше. «Ну как же?» — с непониманием смотрела на меня матушка. «Ему придется постоянно находиться рядом, чтобы с тобой, не дай боги, не случилась беда. Так что мы зашли с папой к нему, поблагодарили, договорились о сумме за его, скажем так, внимание к тебе. Кстати», — продолжала резать меня без ножа матушка, «не разговаривай с ним на эту тему. Парню может быть неловко, сама понимаешь. Все-таки его материальное положение разнится с нашим. Не стоит делать так, чтобы он чувствовал себя униженным. Хорошо?»